голос поет об очаге и сладком дыме, у фортепиано в басах трижды проходит, струясь и стелясь, плавная нисходящая фраза подголосок. А в следующем за этим эпизоде она повторяется, уже не полностью, еще четыре раза, как полузабытый напев колыбельной песни, сопровождаемый убаюкивающим движением аккомпанемента. Эпизод сна. В конце возвращаются начальные мелодические фразы. Но теперь темп несколько замедлился, протянутые звуки еще более удлинились, паузы также увеличились, длительности басового голоса расширились вчетверо, и все приобрело особую значительность. Так подчеркнута важность заключительной строфы. «Ничего не хочу, только видеть дым. Без него весь мир мне и гол, и пуст. Не хочу ни богатств и ни розовых уст. Все богатство мое — лишь этот дым». Образ домашнего очага перерастает в символ всей родной земли, бесконечно любимой, самой дорогой на свете. Рядом с картинами страны отцов в поэме возникают образы ее народа, портреты отдельных людей. Некоторые уже предстали перед нами в таких полотнах, как «В дальний путь», «Юноша-странник» и «Песни о хлебе», «Крестьянин», «Гусан». Другие народные типы вырисовываются в песнях «Был бы у меня баштан» и «Моей матери». «Был бы у меня баштан» — тенор. Своеобразнейший по содержанию и краскам портрет бездомного, нищего, но бесшабашно веселого человека, которому нечего терять в жизни. Его страстный южный темперамент джигита прорывается в первом же выкрике «Гой!», повторяющемся и далее в нетерпеливых, стремительных, как горный поток, хроматических фразах, размывающих границы метра, в лихих, удалых возгласах «Эгей, тарара, тарарарара!». Но есть и иная сторона у этого характера. За бесшабашностью скрывается тоска по любви, жаркая мечта о приюте и счастье. Недостижимая идиллия жизни с милой в шалаше у очага предстает как светлое видение, там, где музыка мягко покачивается в чуть более спокойном движении. Временами же возникают интонации страстной мольбы, чтоб сидела рядом. Эти эпизоды, контрастирующие окружающим своей диатонической напевностью, вливаются в общий поток горячего лирического излияния. Примечание. Чередование хроматических фраз и возгласов с песенными эпизодами дает форму рондо, в котором возгласы играют роль рефрена. Герой песни «Моей матери» — бас, тоже бездомный странник, но его образ трагичен. Это Хариб, изгнанник, обреченный на скитание вдали от родного дома. Харибу посвящены бесчисленные народные песни Армении и многие стихи армянских поэтов. Для армянской дореволюционной поэзии этот образ символичен, ибо в тяжелой доле изгнанника отразилась судьба всего народа. В народных «Ангуни» — песнях бездомного — обычны строки, где говорится о мучительной тоске по родине, о желании полететь на крыльях к родному дому. Часто такие образы, как раны сердца, душа в крови и так далее. Чувство Хариба Свиридов выразил в простой песне народного склада, необыкновенно проникновенной и нежной, трогающей своей человечностью. В ней, как и в стихах Исаакяна, глубокая любовь не только к матери, но и ко всей отчизне, ибо, создавая образ матери, поэт всегда видит в нем образ родины, у которой он ищет силы и опоры. Мерное движение в аккомпанементе — это и шаги изгнанника, и баюкающее покачивание колыбельной песни, словно Хариб погрузился в забытье, зачарованный мечтою о родном доме. Неспешная, ровная поступь мелодии. Вначале прямой длинный подъем и такой же спуск, как путь странника в горах. Только слова «бедный странник» выделены остановкой и вздохом. Традиционное для песен Хариба обращение к птицам и ветеркам, вестникам родины, отмечено в музыке более широкими призывными интонациями, оживлением в гармонии, частая смена тональностей, поворотами в мажор, в душе изгнанника пробудилась надежда. Но эта надежда оказалась тщетной, и движение застывает, скованное органным пунктом. Соль диез, ля бемоль. На его фоне слышны лишь короткие, горестно-отрывистые интонации певца, да тихие-тихие всплески фортепиано, дуновение ветерков и полет птиц. Возвращается основная мелодия песни. Теперь она рвется паузами, нет больше сил, а затем ее поступь становится вдвое медленнее. Каждая интонация, каждое слово звучат поэтому с еще большей внутренней силой. «Ночью душу твою целовал бы, обнимал бы, как сонный туман». Острым мелодическим оборотом «Скачок на малую нону» подчеркнуты слова, в которых прорывается душевная боль Хариба. «К сердцу в жгучей тоске припадал бы». Но они произносятся не криком, а шепотом, еле слышно, пиано-пианиссимо. По-прежнему ровно покачивание аккомпанемента, все так же строгие диатонические гармонии, и эта сдержанность больше всего трогает и потрясает. Среди народных типов, выведенных в поэме, особое место занимают воины, герои-патриоты, которых было так много в истории страны отцов, веками боровшиеся против захватчиков. Впервые они прошли перед взором поэта в прологе, тогда еще где-то вдали и толпою. Присмотреться к ним ближе, разглядеть отдельные лица позволяют песни «Долина Солно», «Бранный клич» и «Сестре». По своему построению «Долина Солно» — бас, напоминает балладу Мусоргского «Забытый». Примечание. Солно — горная местность в турецкой Армении. Стихи Исаакяна представляют собою вольный перевод патриотического стихотворения знаменитого болгарского революционера Христо Ботева «Смерть Гайдука». Как и там, здесь сопоставляются два образа — «Павший солдат» и «Далекая родина». Ее картина возникает в середине песни. Но в целом замысел Свиридова иной. Умирает не просто солдат, а герой, сраженный в бою за свою страну. Это отличие ощущается с самого начала. Первая же фраза вызывает ассоциации с революционными песнями, в частности с «Марсельезой». Она звучит поочередно в мажоре. Там, в долине Солно боевой, и в миноре. Ранен в грудь, умирает Гайдук. И тем самым лапидарно, но очень ярко выражает одновременно и героику общей борьбы, и трагедию одного из борцов. Те же две стороны событий раскрываются и дальше. В следующей фразе интонацией стона выделено слово «рана», но заканчивается этот раздел сдержанным движением траурного революционного марша. Ствол ружья выпадает из рук. Он сменяется мажором, который кажется страшным, зловещим, но и здесь просветленно и возвышенно звучат слова, выражающие последнюю мечту Гайдука — «свободная родная страна». Наконец, в предсмертной грезе воину видится не его семья, ожидающая кормильца, как в забытом, а вся родина, освобожденная от врагов. Музыка полна такого же света и мирной радости, как и в среднем разделе «Песни о хлебе» или как в песне «В дальний путь». Сходство не только общего характера, но и некоторых интонаций и гармоний. Примечание. Здесь есть и такая же равномерная пульсация в аккомпанементе, но, тонкая деталь, она выдержана на одном звуке, передавая не движение, а застылость, сон. Последний раздел песни по музыке повторяет собою с некоторыми изменениями первый, но получает более мрачную окраску. Сопровождение сдвинулось еще ниже. Гайдук умирает. Его очи выклевывает опустившийся в поле орел. И в инструментальной партии словно слышится движение крыльев хищной птицы. Или, может быть, это последние удары замирающего сердца. Так и кончается пьеса. Однако в басу в этот момент звучит не тоника, а доминанта, оставшаяся от интонации траурного гимна. Нет, еще не конец всему. Герой умер, но борьба продолжается. Ее новый этап показан в девятой части поэмы «Бранный клич», тенор и бас. Сопоставлены две монументальные картины-фрески «Вражеского нашествия» и «Ответного натиска», и каждая исполнена большой выразительности. Картина нашествия несколько напоминает средний раздел пролога, угловатые интонации, неустойчивые гармонии, острые ритмические фигуры. Вместе с изобразительными моментами у фортепиано, тяжелыми ударами барабана и гулом басов, параллельные квинты, Все это создает образ зловеще-мрачной, устрашающей силы. Она приближается издалека, глухие поначалу звучания становятся все громче, и вот уже яростный поток кажется неудержимым. Но на его пути встает иная сила, сила народа. Мощно и горделиво звучат возгласы «Гей, родной Арарат!». Ораторский призыв, повторяясь в конце пьесы, обрамляет картину встречного движения, марша. Равномерные удары аккордов и остинатные фигуры барабанной дроби создают фон, на котором слышны возгласы «За оружие!». Чередование голосов напоминает громкий клич, который далеко разносится по горам, передаваясь из уст в уста. Силы собираются, натиск растет, призывы в наступление подталкивают собою маршевое движение, так что оно местами сжимается, четырехдольные такты перебиваются двудольными. Оно обретает неистовую мощь, голоса сливаются в дружных призывах. «Мчитесь в яром исступлении!» А в партии рояля аккорды проходящих тональностей ля-бемоль, ля, в соединении с неизменным басом, соль, образуют грозные звучания, отливающие металлическим блеском. В бранном кличе во весь голос звучит героика общенародной патриотической борьбы, до этого выявленная в долине Солно лишь скупыми намеками. Находит дальнейшее развитие в поэме и вторая тенденция, заключенная в долине Солно, изображение личной судьбы отдельных участников этой борьбы. Один из них — воин, идущий на неравный бой с лютым врагом и знающий о предстоящей неизбежной гибели. Он становится героем песни «Сестре» — тенор. Начало песни кажется прямым продолжением бранного клича, тем более, что между ними нет перерыва. Грохот боя донесся и сюда. Воинственно звенят фанфары, гремят раскаты в басах. Им отвечают широкие возгласы певца, близкие могучим кличам предыдущей части. А затем снова и снова возвращаются фанфары и раскаты. Но вслушавшись в музыку, можно сразу уловить ее иную трагическую окраску. Ведь здесь боец омрачен душой, предчувствуя свою смерть. С самого начала вторжение фанфар из конца бранного клича, накладывающихся на бас, дает диссонанс фа-си, а фразы певца сопровождаются неподвижно тяжелыми, мрачными аккордами в духе хорала. Когда же стихает гром сражения, начинается грустная песня, очень простая и сердечная, как беседа с самым близким человеком. Рояль сначала ограничивается минимальной поддержкой голоса, только басы, а потом включается в разговор своими гибкими, выразительными подголосками. Стихи Исаакяна в переводе Блока приближены к русской песне, для которой их тема «Смерть одинокого воина на чужбине» так характерна. Строки «Ты ищи, сестра, ворона коня, не ищи дружка на хмельном перу среди товарищей». И им подобные, словно взятые из народных песен или из русской поэзии народно-песенного склада «Кольцов». О тех же источниках живо напоминает избранный Блоком стихотворный размер «Пятидольник». И неудивительно, что музыка Свиридова также звучит очень по-русски, сближаясь с народной песней и бытовым романсом. Особенно в третьей строфе «А утихнет бой». Осознанию этого родства помогает ритм. Мелодия все время членится на пятизвучные попевки, соответствующие стопам пятидольника. Сильное впечатление, достигаемое самыми скупыми средствами, производит последний раздел. Текст произносится очень тихо, и только на словах «горевать», «рыдать» происходит кратковременный взрыв, тут же затихающий. Разорванная паузами мелодия все время пытается оторваться от тоники «фа», но обречена возвращаться к ней. Судьба жестока и неумолима. Ту же мысль несут роковые удары тоники у рояля, правая рука, подобные похоронному звону. Однако прощальная песня воина — это еще не финал поэмы. Последнее слово принадлежит поэту, важнейшему из героев. Личность поэта, биение его мысли и сердца ощущается, конечно, во всех рассмотренных выше частях поэмы. Но речь идет там не от его имени. Он отступает в тень, давая возможность высказаться своим персонажам. Как самостоятельное действующее лицо, поэт выступил только в прологе, представ перед нами мыслителем-мудрецом, раздумывающим о судьбах родной земли. Далее на протяжении «Страны отцов» его голос слышен еще дважды, в шестой части «Черный орел» и в эпилоге «Моя родина». «Черный орел» — тенор, одна из драматических вершин поэмы, как Прометея терзает гордого героя могучая птица, вырывающее из груди сердце и возносящее его к небесам. Ломаная мелодическая линия с острыми углами, ритм очень приподнятой речи с патетическими вскриками, двойные и тройные точки, пронзительно резкие, архаически суровые или слепяще яркие созвучия, характерные фигуры, воспроизводящие крики орла и хлопанье его крыльев. Все выражает предельное напряжение сил, величайшую обостренность мысли и чувства. Сопоставление низкого и высокого регистров, унисонов и полнозвучных торжественных аккордов дают ощущение взлета, взмывания вверх. Так отзываются в чуткой душе народного поэта бедствия родной земли, и рождается мысль о его высоком предназначении, как певца-пророка своего измученного народа. Образ поэта возникает в последний раз в эпилоге «Моя родина», тенор и бас. Действие возвращается из прошлого в наши дни. Снова герой размышляет о родине, теперь уже не только о былом, но и о современности, замыкая тем самым круг своих раздумий. И опять отвлеченные, обобщающие мысли притворены композитором в конкретные, хотя и написанные крупным штрихом, без подробностей, картины.